Я маленькая девочка, играю и пою. Я Костя не видела, но его люблю. Господь моя защита, я радостно не сидит. Никто не щепетит меня, с ней его любить. Маленькая девочка, играю.